Генин Канахи не стал уворачиваться или прятаться. Он поднял свою руку и тоже нанес удар. Бум! Произошло столкновение плоти и железа. Громкий звук разнесся по всему залу, из-за чего почти все генины поспешили заткнуть свои уши. Какаши же улыбнулся, увидев этот ход. Джуга сильно вырос. Он смог так быстро вычислить слабое место этой техники. Правая рука Джуга изменилась, она приобрела серый цвет и напоминала руку какого-нибудь монстра. «Что это?» — в ужасе воскликнула Сакура. «Это проклятая печать». Джуга был рожден с силой проклятой печати, после активации которой обретает колоссальную мощь, объяснил ее учитель. «Разве это не та же печать, что у Саскикуна?» — удивилась девочка. «Почти. Просто Джуга родился таким, а Саски ее насильно дал Рачимару». В это время на арене Досу запаниковал, не веря в происходящее. «Как? Так как распространение звука никак нельзя остановить, мне оставалось только уничтожить его источник». Проклятая печать стала сходить с лица Джуга, возвращая ему прежний облик. Усилитель разлетелся на кусочки и упал на землю. Досу с ужасом посмотрел на Джуга. Он понял, что тот обладал такой же силой, как и пятерка звука, которая до мурашек пугала его. Наблюдающий за всем этим Сандэми тоже был слегка удивлен. Этот мальчик один из тех, за кем присматривает Какаши, пробормотал он. Не ожидал, что его контроль прирожденной проклятой печати достиг уже такого уровня. В Канахе растут такие удивительные ростки. Как здорово! Сандэми перевел взгляд на Какаши, что стоял вдалеке. Его стройная, прямая фигура стояла неподвижно, будто этот человек никогда не станет паниковать перед чем-либо. Даже с такого расстояния Хокаге мог ощущать необыкновенную ауру, которую тот изучал. «Ты уже давно превзошел меня, Какаши. Возможно, мне стоит оставить свое место и уступить место молодым деревьям». Хайта удивленно посмотрел на Джуга. В момент, когда активировалась проклятая печать, даже такой опытный шиноби, как он, почувствовал угрозу от этой силы. Какой пугающий ребенок! Что и ожидалось от того, кого обучает Какаши Сэмпай. Хорошая работа, Джуга. Он не стал отвлекаться и просто еще раз ударил Досу. Тот же уже был в полном отчаянии, поэтому поспешил прокричать: «Я сдаюсь». Джуга не ожидал такого, но все равно остановился. Хайта подошел к его противнику и спросил: «Ты уверен, что хочешь сдаться?» «Да, я признаю поражение», — быстро сказал Досу. После того, как его усилитель был сломан, он больше не мог нанести достаточно сильные удары, чтобы победить своего противника. Кроме того, он ощущал опасность, что исходило от Джуга. Досу был человеком, который превыше всего ценил свою собственную жизнь, поэтому как только она оказалась в опасности, он поспешил сдаться. Все-таки однажды ему уже пришлось молить о пощаде Саске в лесу смерти. Кинута Досу признает поражение. Победитель весы Джуга. Отлично, обрадовался Наруто. Какаши кивнул Джуга, показывая свое одобрение. Отличная работа, Джуга, доносилась со стороны его команды. Предварительные поединки продолжались. Хината вновь стала противницей Ниджи. Несмотря на поражение в этой битве, она научилась до конца придерживаться своих убеждений. Ниджи не был в плохих отношениях с Хинатой, поэтому не использовал против нее ни одной опасной атаки. Если бы сестра не сказала ему сражаться всерьез, то он, возможно, и вовсе сдался. Следующий поединок был между двумя товарищами по команде Карины и Учиха Хаутин. Так как этот мальчик еще не открыл свой шаринган, его сила не была достаточно велика. Карин довольно быстро победила. В финале вновь встретились Гаара и Рокли. Судьбоносный поединок. Ли продемонстрировал технику восьми врат и доказал, что он был гением упорного труда. Он стал единственным, на кого тогда смотрел каждый присутствующий. Впервые все поняли, что непримечательный толстобровый мальчик обладает невероятной силой. «Я хочу доказать, что даже если я не могу использовать ниндзюцу и гендзюцу, все равно могу стать великим шиноби. Это цель моей жизни, мой путь ниндзя. Я никогда не сдамся и покажу результаты моего упорного труда». С яростным криком глаза Ли стали белыми, кожа покраснела, а вокруг тела появилась зеленая аура. Больше всех был шокирован его противник Гаара. Он и представить себе не мог, что мальчик, на которого он смотрел сверху вниз, сможет высвободить такую мощную пугающую ауру. «Вперед, Ли! Пусть он увидит результаты твоих тяжелых тренировок». Лицо толстобрового генина сейчас действительно вселяло ужас. Он исчез, достигая невероятной скорости. Гаара был молниеносно сражен. У него не было времени, чтобы защититься. Только вот эффект техники восьми врат был недолговечен, подобно фейерверку. Ли учился всего год, поэтому, несмотря на всю гениальность, его возможности были сильно ограничены. Обратный лотос. Гаара внезапно понял, что его обвязали белыми бинтами, пока Ли продолжал наносить удары с разных сторон. Его подняли в воздух, а потом на большой скорости впечатали в пол, образовав там большую дыру. После этого Ли рухнул на колени, тяжело дыша. «Я справился», — пробормотал он. Наблюдавший за происходящим Какаши с сожалением покачал головой. Песчаная защита Гаары невероятно сильна. Даже после открытия пятых врат, Ли не смог нанести ему серьезный урон. «Густобровик потрясающий», — прошептал Наруто. Сакура согласно кивнула. Она видела, что сейчас Ли был совсем не таким, каким она его все это время представляла. Лежащий в глубокой яме Гаара выглядел мрачно. Он приподнял свою руку, и песок тут же зашевелился. «Что? Как он может еще двигаться?» — поразился Ли. Он попытался немедленно убежать, но побочный эффект от открытия пятых врат не давал ему двигаться. Какаши устало вздохнула и моментально исчез. «Песчаный гроб!» — холодно прокричал Гаара, и его песок покрыл руку и ногу Рокли. Тут рядом появился Какаши. Его правая рука, как нож, разрезала этот песок. «Кто ты такой?» — разозлился Гаара, увидев, что его сильнейшую технику так легко остановили. «А, прости, но я не могу тебе позволить так сильно навредить шиноби нашей деревни. Считай, что ты победил». «Нет, Какаши-сенси, я все еще могу сражаться», — упрямо твердил Ли. «Сдавайся, Ли. Его состояние сейчас намного лучше твоего. Я знаю о побочных эффектах техники восьми врат куда лучше, чем ты. Если этот бой продолжится, то ты, возможно, уже никогда не сможешь стать шиноби. Хочешь, чтобы все этим закончилось?» «Я». Гай тоже спустился на арену. Он положил правую руку на плечо своего ученика и прошептал: «Достаточно, Ли. Путь упорного труда не может быть пройден всего за один день. Ты уже показал всем свою силу». Он указал на всех присутствующих в зале. Ли наконец-то посмотрел вокруг и увидел взгляды, полные восхищения и уважения. Он завоевал их одобрение. Слезы потекли из глаз мальчика. «Спасибо вам, спасибо, Гай-сенси, Какаши-сенси». Как только Ли произнес эти слова, тонус, в котором он себя держал весь бой, пропал, и он потерял сознание. Техника восьми врат не зря называлась запрещенной. Рок Ли уже давно достиг своего предела, так что все это время он держался на силе воли. «Гай, отведи его к отряду медиков. Серьезных повреждений быть не должно. Ему просто нужно немного отдохнуть». «Спасибо, Какаши. Если бы ты не среагировал вовремя, то, боюсь, Ли сейчас...» Какаши рассмеялся. «Не нужно благодарить, мы же соперники». Услышав это, Гай тоже засмеялся. Стоящий рядом с ними Гаара недовольно спросил: «Почему? Почему ты помог ему?» «Потому что мы товарищи». Этот ответ потряс сердце Гаары. Он уставился на добрую улыбку Какаши, не произнося ни слова. Спустя несколько секунд, он собрал весь свой песок и ушел с арены. Хайта вышел на центр и объявил: «Предварительные поединки завершены. Участниками финала стали Учиха Саске, Харуна Сакура, Узумаки Наруто, Узумаки Карин, Хьюго Ниджи, Нара Шикамару, Тимари, Весы Джуга, Канкура, Абура Мишина и Гаара. Теперь проведем жеребьевку, чтобы определить порядок проведения финальных поединков». Под нервным взглядом зрителей, слова на экране вновь стали мелькать. Первый матч: Хьюго Ниджи против Весы Джуга. Второй: Узумаки Карин против Харуна Сакуры. Третий: Нара Шикамару против Тимари. Четвертый: Абура Мишина против Канкура. Пятый: Учиха Саски против Гаары. Из-за неравного количества участников Наруто Узумаки сразу проходит во второй раунд финала. Я не буду сражаться», — удивился Наруто. Какаши легонько погладил его по голове. «Тебе повезло, правда? Ха-ха-ха-ха». Примечание к части. К сожалению, автор забыл про Чоджи. 272. Возвращение Джирай. Финальный этап экзамена на Чунина должен был пройти через месяц. Это время было дано участникам для того, чтобы отдохнуть после первых этапов и потренироваться. Поэтому генины, прошедшие в финал, стали активно искать себе учителей для этих тренировок. Ночью Какаши сидел у себя во дворе. «Похоже, он вернулся», — внезапно пробормотал он, — «и он в том месте, он совсем не меняется. Его силуэт стал размытым, а после и вовсе исчез. Горячие источники Конохи. Потрясающе, какая хорошая фигура. Немного поближе. Отлично. Превосходно». Фигура жалкого беловолосого мужчины пряталась в кустах и подглядывала через ограду за купающимися женщинами. Какаши встал позади него и удрученно сказал: «Джирая-сама». Потрясенный этим, Саннин резко обернулся. «Какаши, ты удивил меня. В чем дело?» Я сейчас собираю важные материалы для моей следующей книги «Чай-чай-рай». Ты ведь обязательно поддержишь меня в этом деле», — сказал Джире с извращенной улыбкой. Какаши действительно ждал с нетерпением новой части. «Джире сама сухо кашлянул, он мне нужно кое-что с вами обсудить». Увидев, что его собеседник необычайно серьезен, жабий отшельник тоже перестал дурачиться и строго произнес. «Вот как, тогда давай поговорим в другом месте». «Хорошо, скала Хокаге, символ деревни Коноха. Две фигуры стояли на ней. Что такое, Какаши? Для начала вам стоит знать, что Орочимару вернулся». Джирая серьезно посмотрел на Джонина, после чего тяжело вздохнул. «Я знаю, я следил за его действиями все эти годы. Хоть я и не знаю конкретной цели его возвращения, но это явно не к добру. Согласно моему расследованию, цель Орочимару — это Саске. Кроме того, боюсь, он собирается нанести ущерб самой деревне». «Саске, младший брат Учихи Итачи». Джираю совсем не удивило то, что Орочимару хочет уничтожить Коноху, но он не совсем понимал, зачем ему понадобился юный Генин. Да, судя по всему, Орочимару проиграл Итачи в битве, поэтому он заинтересовался Шаринганом. Это вполне соответствует его характеру. Саннин стал вспоминать далекое прошлое, отчего его настроение резко ухудшилось. В это время Какаши продолжил. «Я рассказал об этом Сандаймисами, так что он принял некоторые меры, но я все еще беспокоюсь, что этого будет недостаточно. Не переживай, Какаши. Если старик и вправду будет готов, то Орочимару ничего не сможет сделать». «Это не совсем так, Джирая-сама. Я слышал, что Орочимару усовершенствовал технику Идатин Синидайми Хокаге. Что поразился тот? Орочимару смог овладеть этой ужасной техникой? Мы должны быть осторожны». Джирая кивнул, пока выражение его лица становилось все серьезнее. «Если Орочимару действительно овладел запрещенной техникой, то Коноха в большой опасности. А еще я хотел поговорить о Наруто. Надеюсь, вы, Джирая-сама, согласитесь обучать его». «Хаэм, разве Наруто не твой ученик? Почему ты хочешь отдать его мне на обучение?» — с любопытством спросил Саннин. «Во-первых, у меня очень много работы, поэтому на него не хватит достаточно времени. Во-вторых, Наруто будет лучше всего обучаться именно у вас, будь то вопрос в ниндзюцу или личностных качествах». Джирая немного подумал, после чего уверенно кивнул. «Хорошо, я и сам хотел попросить тебя об этом. Раз уж ты тоже так решил, то я возьму его в ученики». «Спасибо», — улыбнулся Какаши. «Чуть не забыл, Какаши. Согласно моему расследованию за прошедшие годы, появилась таинственная организация под названием Акацуки. Похоже, они планируют захватить и контролировать всех Биджу, поэтому держи ухо востро». «Акацуки? В эту организацию вступил Итачи? О, как интересно. Это довольно таинственная организация, мне ничего не известно ни об их участниках, ни о том, чем они занимаются. Но можно с уверенностью сказать, что все они сильные шиноби». «Хорошо, я понял. Буду осторожен». Джирая не смог сдержать улыбки. «Хотя, с твоей силой, у тебя не должно возникнуть с ними никаких проблем». «Это не совсем так», — загадочно ответил Какаши. Джирая был слегка озадачен этими словами, но его собеседник продолжал улыбаться, ничего не объясняя. Какаши не был уверен, что сможет в одиночку противостоять такой сильной организации, как Акацуки. Ночной ветер продолжал шуметь. Двум мужчинам было больше ни о чем говорить, так что они оба ушли. Следующий день, когда Какаши прибыл в больницу Коноха, Сакура и Наруто уже были там, чтобы навестить Саске. «Ты не видел, как я был вчера силен, Саске? Я уложил своего противника на лопатки». «Ха-ха-ха», — громко засмеялся Наруто. Друг никак не реагировал, он продолжал смотреть в окно, думая о чем-то своем. Сакура тоже молчала, она чистила яблоки, просто наслаждаясь этим моментом, который был бы куда лучше, если бы здесь не было доставучего Наруто. «О, похоже, вы все здесь», — поздоровался с ними Какаши, открывая дверь. «Какаши-сенсей», — прокричали трое генинов. «Я неимоверно рад видеть, что вы стали так близки, и теперь заботитесь друг о друге», — улыбнулся учитель. «Кто это о них заботится?» — упрямо спросил Саске. «Кому какое дело до вонючего Саске?» — сказал Наруто, отвернувшись. Сакура же сухо посмеялась, ничего не говоря. «Ну, эти двое просто не могут быть честными. Похоже, у вас двоих много свободного времени, раз вы все еще здесь. Через месяц состоится заключительный этап экзамена на Чунина. Вам следует усердно тренироваться. Можете оставить Саске на меня». «А, Какаши-сенсей, ты разве не будешь тренировать нас? Как нам стать сильнее, если вы не поможете?» «А-а-а, ты не можешь бросить нас и тренировать только Саске», — обвиняюще сказал Генин. Почему же, Наруто, иди к горячим источникам Конохи. У входа ты найдешь беловолосого старика. Он будет учить тебя, чтобы ты в будущем стал Хокаге. Мальчик с подозрением уставился на Какаши. Правда, конечно, этот человек был учителем Яндэми Хокаге. Тебе подойдет? Глаза Гинина сразу загорелись. Учитель Яндэми Хокаге, неужели? Хорошо, я пойду прямо сейчас. Наруто моментально убежал. Сакура, тебе тоже следует приступить к тренировкам. Ты еще не освоила то, чему я тебя учил чуть ранее. Надеюсь, ты сможешь освоить это до сдачи экзамена. Твоя соперница Карин, и она очень сильна. Девочка кивнула и с сожалением посмотрела на Саске. Я поняла, Какаши-сенсей. После того, как эти двое ушли, Какаши посмотрел на сидящего Саске. Что? Потерял уверенность? Учиха кивнул. Я думал, что уже стал намного сильнее, поэтому не ожидал, что так просто проиграю. Мы с Наруто объединили силы, но у нас все равно не было шансов. Тот человек был очень силен. Какаши потрепал Саске по голове. Тебе не нужно так расстраиваться. Это был Орочимару, один из трех легендарных саннинов. Ты, должно быть, слышал его имя. Так это он. Генин был шокирован. Он не ожидал, что противник, с которым они столкнулись, был настолько опасной личностью. Узнав об этом, Саске сразу почувствовал себя намного лучше. Такой враг был явно не тем, кого могли бы победить генины. Ладно, чтобы ты сильно не переживал, я подниму тебе настроение. Я собираюсь научить тебя кое-чему интересному, улыбнулся Какаши. Глаза мальчика загорелись интересом. Он откинул одеяло и поспешил встать. Я уже в порядке, Какаши-сенсей. Можем начать прямо сейчас. Только вот его учитель лишь устало печатал свой затылок. Этот малец оказался на удивление старательным. Ладно, следуй за мной. Да, стоя на высокой горе, Какаши смотрел на непривычно взволнованного Саске. Так вот, значит, каково быть благосклонным к Саске. Это немного неправильно, обучать студентов, опираясь на симпатию. Саске, весь последующий месяц я буду обучать тебя моему уникальному ниндзюцу. Сейчас только я во всем мире могу его использовать. Услышав это, Генин еще сильнее разволновался. Он с ожиданием уставился на своего наставника. Оно называется Чидори, сказал Какаши, медленно складывая печати, чтобы Саске смог их рассмотреть. Тот активировал свой шаринган, чтобы не упустить ни одну деталь. Голубое свечение продолжало излучаться на его ладони, где было сконденсировано огромное количество чакры, которое звучало как чириканье тысячи птиц. Чидори, это ниндзюцу Эранга, которое я создал, когда мне было 12 лет. Это ниндзюцу высвобождения молнии, которое сочетает в себе преобразование природы чакры и контроль над формой. Оно обладает мощной атакующей силой, но есть недостаток. Чтобы атаковать врага, нужно очень быстро двигаться. При такой скорости очень легко упустить из вида противника, поэтому нужны хорошие глаза, как у тебя. Шаринган идеально подходит этой технике. Конечно же, при столкновении с не очень сильной и быстрой атакой противника шаринган не особо нужен. Саске стоял полностью ошеломленным. Какая ужасающая чакра. Если бы эта техника достигла кого-то, то сразу бы убила. Конечно же, сила Чидори не останавливается на этом. Увеличивая количество своей чакры и совершенствуя контроль над ее формой, Чидори эволюционирует в ниндзюцу S-ранга Рэкири. Звук щебетания птиц в руках Какаши постепенно затих. Молнии в его руке стали более яркими, приобретая синий оттенок, напоминающий сияние безупречного меча. В этом виде Чидори может быть сильной атакой без быстрого передвижения, поэтому ее можно использовать и без шарингана. Саске как завороженный смотрел на это сияние молний, пока в его сердце разгорался пыл. Это и есть ощущение силы, настолько сильное, что я чувствую, что никто не сможет противостоять этой технике, подобной острому клинку. Возможно, следуя из названия, она может разрубить даже саму молнию. Рэкири. 273. Шукаку. В ночь полнолуния, на вершине горы, Саске крепко заснул в поставленной палатке. Учитывая, что он еще не полностью восстановился, целый день тренировок окончательно вымотал его. Хоть он и обладал шаринганом, было тяжело освоить собственное ниндзюцу Какаши Эранга. Но, согласно расчетам, ему как раз хватит одного месяца. В это же время Наруто начал изучать технику призыва под руководством Джирай. Какаши сидел на камне и глядел на звезды. Сегодня полная луна. Он как-то взволнованно вздохнул и покинул гору, оставив приглядывать за Саске своего теневого клона. Где-то в Конохе Гекко Хайте тайно следил за Якуши Кабуто, пытаясь обнаружить его связь с Орочимару. Странно, этот парень явно выше уровня Генина. Хокаге сама был прав. Он действительно подозрительный. Хоть и у молодого Анбу было плохое предчувствие, он продолжал свою миссию по слежке. У него был особый кетки гинкай клана Гикка, который позволял скрывать свое тело от других. Это качество делало его лучшим выбором для подобного рода заданий. Именно поэтому Сандэми отправил за Кабуто именно его. Хайта не знал почему, но внезапно в его голове всплыли слова, которые недавно сказал Какаши. «Хайта, тебе следует быть осторожным во время проведения экзамена. Постарайся не разгуливать ночью». Он поспешил выкинуть из головы это странное предупреждение и продолжил следовать за Кабуто. В конце концов он уже множество раз выполнял подобные задания, поэтому совершенно в себе не сомневался. Фигура подростка все продолжала скрытно передвигаться, пока не остановилась в определенном месте. И здесь его ожидал человек, возглавлявший команду из Сунагакури, Баки. Хайта был шокирован. Кабуто один из шпионов Сунагакури, подумал он. Между двумя шиноби начался разговор. «Как продвигаются приготовления Орочимару? Надеюсь, ваша сторона готова». Кабуто поправил очки и с улыбкой ответил. «Не волнуйтесь, Орочимару сама не подведет Казекаге саму. Все уже готово». «Хорошо. С нетерпением жду осуществления нашего плана по уничтожению Конохи». «Да». Хайта вздрогнул от этих слов. У него перехватило дыхание. Кабуто и Баки нахмурились. Они усилили свое восприятие, но так и ничего не обнаружили. Показалось, в это же время кто-то закрыл рукой рот Хайта, который всеми силами сопротивлялся неожиданному нападению сзади. Внезапно он и этот человек исчезли из того места. Шиноби только и успел увидеть, как картинка перед ним исчезла и появилась совершенно другая. «Хайта, я же говорил тебе не разгуливать по ночам». Услышав знакомый голос, молодой человек расслабился. «Какаши-сэмпай, почему вы здесь?» «Конечно же, чтобы спасти тебя. Если бы тебя сейчас обнаружили, то точно убили. Твоими противниками бы стали двое шиноби уровня элитного джонина. Ты бы умер за считанные секунды», — улыбнулся Какаши. Хайта замер от шока. Он понимал, что его заметили, и было лишь вопросом времени, когда найдут. Если бы Какаши не перенес его, то он был бы уже мертв. «Сэмпай, те двое обсуждали планы против Конохи. Судя по всему, они хорошо подготовились», — поделился он добытой информацией. «Да, я знаю. Расскажи Сандэмисами о том, что сегодня видел. Хокаге и я уже обо всем знаем». «Вот оно как. Хорошо, Какаши-сэмпай. Но почему ты не попытался их просто схватить? Еще не время. Сунагакури еще не раскрыли свое лицо, поэтому мы не можем просто схватить их шиноби. Нам следует подготовиться к их удару, чтобы посмотреть, как все пройдет. Получается, ты уже что-то придумал?» — с облегчением вздохнул Хайте. «Ладно, Хайте, иди и доложи обо всем Хокаге». «Есть, Какаши-сэмпай». Шиноби поспешил исполнить приказ. Какаши посмотрел вдаль, где Кабуто и Баки все еще что-то обсуждали. Спустя пару минут они закончили и разошлись. В это же время на одной из крыш стоял Гаара, держась за болящую голову. Он продолжал вспоминать все, что произошло вчера. «Почему? Почему они спасают других? Почему только обо мне никто не заботится? Проклятие! Они все должны умереть!» Аркх! Вместе с жутким ревом, глаза мальчика наполнились невероятной жаждой убийства. Теперь это были не человеческие глаза, а монстра. Стоящий неподалеку Какаши посмотрел на эту сцену, после чего тут же появился перед Гаарой. «Это ты?» — прорычал тот. «Да, это я. Похоже, тебе очень больно», — прошептал Джонин. «ХМПФ, не беспокойся об этом. Больше никакой ерунды. Я убью тебя. Ты действительно ходячая головная боль, которая никого не слушает. Тогда я поговорю с маленьким домашним животным в твоем теле». Гаара не успел ответить. Все, что он увидел, как мужчина перед ним поднял повязку с левого глаза, за которой скрывался алый шаринган. В темноте мерцали два золотистых глаза. Их обладатель был крайне удивлен, увидев перед собой человека. «Кто-то осмелился прийти сюда?» Какаши расслабленно засунул руки в карманы, улыбаясь гигантскому тануки перед собой. «Здоров, Шукаку. А, ты знаешь мое имя, малыш? Кто ты такой, малыш?» Какаши уже давно никто так не называл, хотя в этом не было ничего удивительного. Учитывая долгую продолжительность жизни Билжу, для них любой человек был как ребенок. «Хатаки Какаши. Хатаки, чужак, получивший шаринган. Интересно». Шукаку уже очень давно ни с кем не разговаривал. Это был первый раз после смерти его предыдущего джинчурики. Он уже и забыл, как давно это было, и сколько именно лет прошло. Должно быть, поэтому, когда он увидел Какаши, ему захотелось не убить его, а немного поговорить. И для людей, и для монстров одиночество приносило только лишь страх. Какаши же, смотря на одинокую фигуру Однохвостого, чувствовал небольшую грусть. Изначально эти существа были свободными, но жадные люди поймали их и насильно заковали в кандалы. К сожалению, этот мир был именно таким, только мнение сильных учитывалось. Заметив, что Какаши продолжает молчать, Шукаку спросил: «Зачем ты здесь?» «По прихоти. Некоторое время назад я встречался с Курамой. На этот раз у меня появилась возможность познакомиться с тобой. Я не мог ее упустить». Глаза Тануки широко раскрылись от удивления. «Откуда ты знаешь имя Курамы?» Какаши молча улыбнулся, не собираясь давать ответ. Теперь он выглядел как крайне загадочная личность. «Кто он?» — вопрос, который сейчас больше всего волновал Шукаку. «Может быть, ты поговоришь с этим ребенком, Шукаку?» Курама неплохо ладит со своим джинчурики. «Я уверен, что и этот ребенок тебя не подведет. Ха, что за нелепость. Вы, эгоистичные человеческие существа, вечно жаждете нашей силы, запечатываете. И после этого ты смеешь произносить такие слова? Просто смешно. Однажды ты поверишь в то, что я сказал. А пока у тебя есть время все хорошенько обдумать. Ладно, до встречи», — сказал Какаши и медленно исчез их этого места. Шукаку не стал останавливать его, продолжая задумчиво смотреть на исчезающего мужчину. «Гаара, ты можешь оказаться таким же, как старый монах Бунпуку». Все пространство снова погрузилось в темноту. В реальном мире же Гаара выглядел так, будто спал. «Сколько я уже не спал?» Гаара и сам не знал ответ. Казалось, что это было очень-очень давно. Смотря на спокойное безмятежное лицо мальчика, Какаши невольно подумал, что он довольно милый. «Какой несчастный ребенок!» Он слегка вздохнул, поднял Генина и отнес его во временную резиденцию Сунагакури. Сегодня была полная луна, но ночь оставалась безветренной. Какаши закончил со всеми своими делами и вернулся на гору. Саски все так же спал. Рассеяв своего клона, Хатаки тоже лег в свою палатку, где-то в Конохе. «Орочимару сама, сегодня во время встречи с Баки мне показалось, что за нами кто-то наблюдает, но я не смог обнаружить этого человека». Одетый в кимоно Саннин лукаво улыбнулся. «Хе-хе, это не важно. Сандэми и Какаши уже знают, что мы здесь, так что просто продолжаем следовать плану. Нам стоит что-то изменить в нем», — побеспокоился Кабуто. «Не волнуйся, это просто игра. Будет она успешной или провальной, не имеет значения. Я пришел сюда лишь потому, что захотел сделать это. Конечно, будет хорошо, если все удастся, но я совсем не расстроюсь, если ничего не выйдет. Это, ты не видишь всей картины, Кабуто. Твое понимание мира все еще слишком скудно». Орочимару спокойными и разумными глазами посмотрел на яркую полную луну. 274. Начало финала. На горе. От правой руки Саске исходило небольшое количество молний, которые создавали слабый звук щебетания птиц. Его лицо исказилось от тяжелой боли, после чего алый шеринган слегка поблек. Чидари. С низким рычанием Генин дернул рукой, отчего под ней разрушилась земля. Он стремительно побежал вперед, создавая дугу света. В итоге молния достигла большого валуна. Бум! Каменная крошка полетела в сторону, пока на твердой породе появилась большая вмятина. Ужасающая сила. Только вот Саске вовсе не был доволен этим результатом и равнодушно посмотрел на обломки от валуна, который уже вовсе не выглядел таким большим. Мальчик все еще отчетливо помнил, как Какаши создал месяц назад чидари и использовал их без всех этих лишних движений. Он в мгновение ока ударился об камень, не оставив от него и следа. А на его валуне всего лишь осталась большая вмятина, которая ни в какое сравнение не шла с уроном от техники его учителя. Какаши сенсей действительно очень силен. Я использовал ту же технику, но разница слишком велика. После некоторых размышлений, Саске стал еще сильнее боготворить своего сенсея. Он ощущал нечто подобное, когда наблюдал за тренировками Итачи. Та же недосягаемость, но и та же забота. Тут сам Какаши появился позади Саске и одобрительно улыбнулся. «Хорошая работа. Ты смог достичь такого уровня всего за месяц, Какаши-сенси», — воскликнул Саске, обернувшись. Был сентябрь, который выдался очень жарким, поэтому по телу и даже челке Генина стекали капли пота. «Ты хорошо потрудился. Это тебе». Какаши держал в руке фруктовое мороженое. Он разломил его пополам и протянул одну Саске. Тот на секунду оторопел, но вскоре протянул руку и взял палочку. Он откусил кусочек, расцветая в счастливом выражении лица. «Спасибо, Какаши-сенси. Очень вкусно. Рад, что тебе понравилось, Какаши-сенси. «Итачи ведь работал под вашим командованием?» — внезапно спросил Саске. «Итачи?» «Ну да, он вступил в Анбу в 10 лет. Он был очень талантлив», — с некоторым волнением ответил Какаши. «Как вы думаете, брат действительно предал деревню?» Юный Учиха посмотрел на учителя горящими глазами, надеясь услышать ответ. Какаши лишь сильнее улыбнулся. «Ты должен знать, каким человеком является Итачи, куда лучше меня. Если хочешь узнать правду, то просто продолжай становиться сильнее. Когда достигнешь уровня брата, или даже выше, сможешь поговорить с ним». Саске молча кивнул этим словам. Он поспешил доесть свое мороженое и приготовиться к тренировке. «Я понял. Тогда давайте продолжать, Какаши-сенсей. Ну, технику ты уже освоил, дело осталось за совершенствованием мастерства. Твоим противником будет Гаара. Он обладает очень мощной защитой, но Чидори сможет ее пробить. Главное не попасть во время атаки под удар его песка. Вы намекаете на мою скорость?» «Да, твое тайдзюцу. В этом вопросе Гай намного лучше меня. Но раз уж ты сражался до этого с Ли, то должен был скопировать его движение. Теперь тренируй их». «Есть, Какаши-сенсей. Раз уж ты смог освоить Чидори, то можешь укрепить свое тело высвобождением молнии». «Возможно тогда», — сказал Какаши, как вдруг остановился. Недалеко от них поднимался в небо огромный монстр. Они посмотрели туда и увидели гигантскую жабу. На ее голове сидел мальчик, который громко непрерывно кричал: «Это Наруто!» — поразился Саске. Его тело подсознательно хотело броситься к товарищу, так как тот выглядел так, будто находился в опасности. Какаши поспешил остановить его. «Не надо, Саске. Это призванный зверь. Наруто, должно быть, пытается приручить его». Призванный зверь — удивился Учиха. Он знал о существовании таких животных, но впервые видел настолько огромного. Наруто смог вызвать такого большого зверя? Поразительно. «Йо, Какаши, и ты здесь?» Джирая возник около этих двоих. Джирая сама поздоровался: «Какаши, похоже, вы научили Наруто техники призыва». «Да, его способность к контролю чакры не очень хороша, чтобы использовать технику призыва. Так что это стало хорошей тренировкой для него. Только вот я не ожидал, что в итоге у Наруто хватит сил вызвать бунту. Как проблематично». Саннин почесал затылок, ощущая, как у него начинает болеть голова. У Гамабунты был довольно тяжелый характер, поэтому он крайне злился, когда его призывали. Даже Джирая не мог справиться с ним. Какаши не смог сдержать смех. «Наруто всегда полон сюрпризов. Тут не поспоришь. Ладно, я пойду. Нужно приглядеть за Наруто, а то мне надают по голове, если он создаст проблемы». «Хорошо». Как только Джирая исчез, Саске с любопытством посмотрел на Какаши. «Какаши-сенсея, этот странный беловолосый старик Джирая-сама, один из легендарных саннинов?» «Да, только не суди его по внешности, он очень силен». Учиха кивнул. «Ладно, давай продолжим». «Есть». Время пролетело незаметно. Месяц пролетел незаметно, и наступил финал экзамена на Чунина. Тренировки Саске закончились, выведя его силу на новый уровень. Он смог освоить свое второе преобразование чакры в стихию молнии, заодно улучшив как свои физические параметры, так и скорость. Он ощущал, что теперь в нем есть сила, которой никогда раньше не было. «Отлично, я становлюсь сильнее день ото дня. Нисан, скоро я найду тебя и получу ответ». Саске сжал кулак, ощущая, как в его сердце растет надежда. «Нам уже пора, Саске. Нужно поспешить на арену», — сказал Какаши. «Хэймэм». На большой арене было очень шумно. Сюда съехались зрители со всей страны. Для них экзамен на Чунина сравним с обычным шоу. Здесь они могли увидеть поединки с использованием ниндзюцу. Это напоминало представление в Колизее. «Саске, Какаши-сенсей, вы наконец-то здесь. Сейчас все начнется», — воскликнул Наруто. «Ох, простите. Похоже, мы практически не опоздали», — сказал Какаши, засовывая руки в карманы. «Какаши-сенсей, вы действительно», — вздохнула Сакура. «Как можно думать об опоздании в такой важный день? Вонючий Саске, я выучил очень хорошее ниндзюцу. Я обязательно одержу победу», — заявил Джинчурики. Уголок рта Саске слегка приподнялся. «Буду ждать того момента, когда ты осознаешь, кто действительно победитель». «Вот именно, просто жди и смотри». Смотря на спор этих двоих, Сакура невольно почувствовала себя третьей лишней. «Должно быть, мне просто кажется». На высоком помосте Сандэми приветствовал Кадзекаге. «Ха-ха, наконец-то вы здесь, Кадзекаге Дона», — с улыбкой сказал Хокаге. «Похоже, Хокаге-сама все еще достаточно силен. Вы не планируете передать титул преемнику?» «Ха-ха, Гадэми, что вы думаете о кандидатуре Какаши?» «А, Хатаки Какаши, он действительно достоин этой должности». «Ладно, Тогда присаживайтесь, пожалуйста. Скоро начнутся поединки. Благодарю. Когда они сели на места, атмосфера стала какой-то странной. Сидящий на зрительских местах Какаши поднял взгляд и посмотрел на Яндэми Казекаге. Похоже, Орочимару действительно убил Яндэми Казекаге. На арену вышел Широнуи Генма с деревянной палкой во рту. Приветствую всех. Сегодня пройдет финал экзамена на Чунина. Турнир будет проходить в виде поединков один на один. Победитель проходит в следующий раунд. Конечно же, ваша победа не означает, что вы получите ранг Чунина. Ваши способности будут оценены квалифицированными наблюдателями. Так что продемонстрируйте сегодня все, на что способны, Генины. Все кандидаты были слегка взволнованы словами Генмы. Они смотрели на переполненные зрителями трибуны, понимая, что еще никогда не стояли перед таким большим количеством людей. Как могли эти дети не прийти в восторг? Сегодня очень важный момент их жизни. 275. Джуга против Ниджи. Первый раунд весы Джуга против Хьюга Ниджи. Следуя указаниям Генмы, все генины, кроме названных, покинули арену. А-а-а, почему Джуга дерется с Ниджи? За кого мне стоит болеть? Болезненно вскрикнула Карин, пребывая в глубоком недоумении. Наруто тоже не мог понять, что ему делать. Хоть его отношения с Джуга можно было смело назвать дружбой, но и с Ниджи он хорошо общался. Вся эта ситуация была слишком неловкой для него. «Я просто буду болеть за обоих, Джуга!» Ниджи прокричал Наруто, решив, что у него нет иного выбора. Джуга с улыбкой посмотрел на стоящего перед ним мальчика. Ниджи тоже не смог сдержать улыбки. «Похоже, мы впервые будем сражаться. Это так, ты собираешься показать всю свою силу?» — спросил Хьюга. «Конечно, Какаши Нии наблюдает за экзаменом. Я не могу его подвести. Тогда я спокоен. Знаю, что ты силен, но и я тоже, поэтому не думаю, что проиграю», — сказал Ниджи, вставая в стойку стиля мягкого кулака. «У меня есть причина, почему я не могу проиграть тебе. Я выложусь на полную». Как только от Джуга разошлась сильная аура его боевого настроя, даже стоящие поодаль Наруто и Карин почувствовали ее и поразились. «Наруто, ты когда-нибудь видел, чтобы Джуга был так настроен на бой? Это же впервые!» «Да, никогда его таким не видел», — все так же удивленно прошептал Наруто. «Теперь я с нетерпением ожидаю, чем закончится эта битва», — взволнованно пролепетала Карин. «Ага», — кивнул Джин Чурики. Какаши с облегчением посмотрел на силуэт Джуга. У этого мальчика был слишком мягкий характер. Особенно он стал таким, когда Какаши запечатал силу природной энергии в серебряную проклятую печать. Он был добрым малым, который не любил драки, из-за чего вел тихий образ жизни и ни с кем не конфликтовал. Но и совсем не обращать на него внимания было невозможно, потому что он был слишком добрым. Если Наруто можно было сравнить с зимним солнцем теплым и ослепительно ярким, тогда Джуга был теплой печкой, которая незаметно постоянно грела. Так что, видя, что теперь он мог показать свои боевые намерения, Какаши был очень доволен. Но он также понимал, почему все так переменилось. Во-первых, Джуга не хотел разочаровывать Какаши, а во-вторых, не хотел позволить Наруто и Карин пойти вперед без него. Он хотел в будущем быть опорой этих двоих, поэтому не мог отстать. Двое генинов смотрели друг другу в глаза, видя, как там полыхает боевой дух. Джуга стал тренироваться под руководством Какаши еще с тех пор, как был ребенком. Хоть это были и базовые навыки, он со всем усердием тренировал их. Личность Ниджи же не испортилась, так как его отец остался жив. Его тренировали Хизаши и Хиаши, так что сила мальчика куда выше, чем в оригинале. Можно было смело сказать, что эти двое уже превзошли уровень генина. Они оба трудолюбивые и талантливые шиноби. Кулаки Джуга быстро метались в цель, бомбардируя Ниджи. Сила мягкого кулака клана Хьюга была направлена на то, чтобы атаковать скрытые в теле противника точки Тенкицу. Так что Ниджи не собирался принимать в лоб такую мощную атаку. Не стоило показывать собственные недостатки перед преимущественным противником. Разворачиваясь, чтобы избежать удара кулака, Хьюга попытался атаковать противника ладонью. Так как их клан мог освобождать чакру из любой точки Тенкицу на теле, он мог создать мощные потоки чакры на своих ладонях. Джуга осторожно отвел удар двух ладоней, не позволяя чакре Ниджи проникнуть в его тело. Он понимал, что если его настигнет этот удар, то поединок закончится. Эти двое продолжали двигаться по полю боя, сражаясь на больших скоростях. Битва двух потрясающих техник тайдзюцу сильно взволновала смотрящую толпу. Ниджи был действительно быстр, но он не мог сравниться в скорости с Джуга, которого обучал сам Хатаки Какаши. Каждый раз, когда Хьюга хотел ударить его, тот с легкостью шлепал по его ладони, отводя удар в другую сторону. Атаки ниджи никак не могли достигнуть противника. Поединок с использованием тайдзюцу поглощал большое количество выносливости. Эти двое генинов сразу же выкладывались на полную, так что спустя 5 минут они оба стали задыхаться. «Ты действительно очень силен. Твое тайдзюцу лучше моего, тяжело дыша», — сказал Ниджи. «Ты тоже неплох, что и ожидалось от молодого гения клана Хьюга. Твое тайдзюцу полностью отличается от приемов обычных шиноби». Джуга слегка устал от этой непрекращающейся битвы, но так как его приемы тоже сильно отличались от использованных обычными шиноби, Ниджи тоже с трудом справлялся с уклонением от них. Если бы он был хоть немного медленнее, то уже давно лежал бы на земле. Вау, эти двое потрясающие. Мальчик из клана Хьюга и вправду невероятен, но кто этот рыжеволосый? Он вроде не принадлежит никакому клану, но смог уже достичь такого мастерства, ты не знаешь? Этот мальчик с ранних лет стал подопечным Какаши-самы. Что, он ученик Какаши-самы? Это не совсем так, но они часто тренировались вместе на 7-м тренировочном поле. Хоть он и не его ученик, но основам обучался под руководством Какаши-самы. Удивительно. Изначально я думал, что член клана Хьюга легко победит, но теперь исход совершенно не ясен. Зрители продолжали обсуждать развернувшийся бой, отчего по всей арене были слышны подобные разговоры. Ниджи глубоко вздохнул и сказал: «Хоть ты и силен, Джуга, но если это все, то ты не сможешь меня победить». «Ха», Джуга нахмурился, так как считал, что они оба сражались до этого в полную силу. У него остался еще какой-то козырь в рукаве, уголки губ Ниджи слегка приподнялись. Он развел обе руки и встал в стойку для техники. «Ты на моей территории». Как только он это произнес, на земле появился гигантский символ, состоящий из 8 триграмм. Ниджи стал в самом его центре, а Джуга в его досягаемости. 8 триграмм. 64 ладони, прошептал Генин и на невероятной скорости бросился к мальчику с оранжевыми волосами. Джуга инстинктивно ощущал, что это очень опасная техника, но уже не успевал убежать. Наблюдающий за ними Какаши подумал: эта техника клана Хьюга довольно интересна. От нее исходит похожая на фуиндзюцу энергетика. На созданной территории скорость использующего взлетает в несколько раз. Джуга никак не смог бы избежать этой атаки. Руки Ниджи двинулись как порыв ветра, и он быстро ткнул по точкам тенкицу на теле Джуга. Всего за 3 секунды было нанесено 64 удара. Последний же подбросил противника в воздух, после чего крупное тело с грохотом упало на землю. Джуга одновременно прокричали Карин и Наруто, беспокоясь за состояние друга. 8 триграмм. 64 ладони – это секретная техника клана Хьюга, стал объяснять Ниджи. Чакра в твоем теле запечатана, так что какое-то время ты не сможешь ей пользоваться. Без чакры ты не сможешь сражаться. Сдавайся. Джуга попытался встать. В уголке его рта виднелось несколько капель крови, но глаза все так же горели решимостью. «Сдаться? Ни за что. Какаши Нии однажды сказал мне, что если есть хоть малейшая надежда, нельзя сдаваться. У тебя изначально не было даже проблеска надежды», — нахмурился Ниджи. На лице Джуга появилась слабая улыбка, и он сказал: «Запечатана только чакра внутри моего тела. Это не такая уж и проблема. У меня есть еще одна». Что белые глаза шокированно раскрылись. «Проклятая печать. Активация». По телу Джуга стали распространяться уродливые черные символы, после чего из его тела хлынула ужасающая чакра, что смогла легко освободить от запечатывания все точки тенкицу. «Что это?» Лицо Ниджи пораженно вытянулось. В это время Джуга стер кровь с уголков губ. «Смотри, разве уже все решено?» Его противник быстро собрался и ответил: «Раз так, давай продолжим бой». Сидящий на самом высоком балконе Индо Микозекаги был крайне удивлен. Похоже, это тот самый проклятый мальчик, которого тогда забрал Какаши. Битва продолжалась. После активации проклятой печати скорость Джуга еще больше увеличилась, достигнув нового уровня, так что Ниджи больше не мог противостоять его атакам. Джуга бросился к нему, атакуя. Поршневый кулак. Голубая чакра вырвалась из его правого кулака и стремительно, подобно реактивному самолету, полетела в противника. Белые зрачки сузились от страха. «Я не смогу увернуться от этого. Мне нужно заблокировать». Фигура мальчика стала быстро вращаться, пока вокруг него появилась чакра, окутывая и защищая. 8 триграмм. Небесное вращение. 276. Карин против Сакуры. Бум. Монстроподобная рука ударила по вращающейся голубой сфере. Громкий грохот раздался по местности. На поле боя появился взрыв, что поднял вверх всю пыль. Стоящий неподалеку Генма был поражен. Какая разрушительная сила. Уровень этих детей уже давно превзошел ранг Генина. Думаю, даже средний Чунин не станет им противником. Сколько им лет? Это и есть непревзойденное сияние гениев. Генме пришлось признать, что в их возрасте он не обладал такой большой силой. Поразительно. Джуга так силен, но и Ниджи тоже восторженно воскликнул Наруто. Саски тоже стал необычайно серьезен. Он почувствовал угрозу от силы этих двоих. Если бы он сражался с ними, то смог бы заблокировать такие удары, он не знал. Какаши в это время внимательно смотрел на поднявшуюся пыль и клубы пыли. Сила техник 8 триграмм. Небесное вращение действительно велика. Это абсолютная защита. Но Какаши знал, что на самом деле не существует абсолютной защиты. Неважно, как будет сильна защита, если атака превзойдет ее по уровню, то она будет сломана. Джуга, активирующий свою проклятую печать, сильнее даже рядового Джонина. Поэтому, несмотря на то, что Ниджи сейчас сильнее, чем в оригинале, между ними колоссальная пропасть. Ниджи несомненно гений, но и Джуга тоже. В то время как первому всего 13, второму уже 15. Поэтому Какаши изначально знал, как решится этот раунд. Когда завеса дыма и пыли рассеется, все узнают, кто победитель. Наблюдающие за всем этим зрители кипели от нетерпения. Это была битва, уровень которой все ожидали сегодня увидеть. От ощущения этой разрушительной силы их сердца стали биться быстрее. Кто победил? Многие присутствующие задавались этим вопросом. Их взгляды были прикованы к полю битвы. Наконец дым рассеялся, открывая очертания двух фигур. Одна из них стояла, а вторая лежала на земле. Видя это, все поняли, что первый поединок подошел к своему концу. Джуга тяжело вздохнул. Символы проклятой печати исчезли, а его правая рука вернулась в нормальное состояние. Было видно лишь, что последний удар отнял у него много сил. Все-таки техника небесного вращения могла легко обратить его силу против него самого. Если бы он не сумел разрушить этот вращающийся купол, то сейчас именно он бы был тем, кто лежит на земле. Ниджи неподвижно лежал на земле, но все еще находился в сознании. Он проиграл, был полностью подавлен. Когда Джуга нанес удар, Хьюга почувствовал его ужасную чакру. При помощи Бьякугана ему не составило труда понять, насколько она была сильна. Учитывая это, если бы его противник не сдержался, то Ниджи не просто лежал на земле, а был бы уже мертв. Сидевшие на трибунах Хизаши и Хиаши были поражены. Они очень хорошо знали, насколько силен Ниджи, но даже так, он проиграл этому рыжеволосому мальчику. Хизаши не смог сдержать горькой улыбки. Брат, этот Генин, которого тренировал Какаши, действительно ужасает. Да, я не ожидал, что его не сможет победить даже Ниджи. Я не знаю, насколько Какаши сейчас силен, задумался Хизаши. Прошло уже много времени с тех пор, как он сражался в полную силу, поэтому никто сейчас не знает ответ. Хиаши посмотрел на стройную фигуру вдалеке. Ха-ха, не ожидал, что ты настолько силен, с горькой улыбкой сказал Ниджи. Тот молча протянул ему свою правую руку, чтобы помочь подняться. Юный Хьюга был на мгновение застигнут врасплох этим жестом, но потому крепко схватил ладонь противника. «Ты тоже очень силен, Ниджи. Я не был таким, когда мне было столько, сколько тебе сейчас. С нетерпением ожидаю нашего следующего поединка». «Да». Они с улыбками пожали друг другу руки. Увидев это, Генма громко объявил: «Первый раунд окончен. Победитель весы Джуга». По арене распространились громкие аплодисменты. «Ура! Джуга победил!» – кричал Наруто. Карин же чувствовала себя слегка неловко. Ниджи проиграл. «Интересно, он в порядке?» Джуга посмотрел на Какаши. Тот одобрительно улыбнулся, отчего мальчик почувствовал радостное облегчение. «Я не подвел Какашини». После этого он помог Ниджи дойти до зрительских мест, где тому оказали первую помощь и дали отдохнуть. Так как Джуга сдерживался, тот не получил серьезных повреждений, отделавшись лишь сильным истощением чакры. Небольшой отдых полностью восстановит его силы. «Ты в порядке, Ниджи? Хочешь, я тебя подлечу?» – обеспокоенно спросила Карин. Мальчик смущенно покачал головой. «Все в порядке. Мне нужно просто отдохнуть». Карин облегченно выдохнула, после чего перевела свой яростный взгляд на Джуга. «Это было слишком, Джуга. Зачем ты так сильно ударил Ниджи?» Друг стеснительно почесал затылок и неловко улыбнулся. Кунаичи постепенно выходила из себя из-за этого. Второй раунд Узумаки Карин против Харуна Сакуры. «Пожалуйста, выйдите на поле». «А, уже моя очередь, я немного нервничаю», сказала Карин. Ниджи улыбнулся и сказал ей: «Удачи, Карин». Услышав это приободрение, Девочка смущенно покраснела и быстро кивнула. «Я обязательно одержу победу». Сакура в это время тоже нервничала. «Сакура, твой противник тоже обучался у Какаши Сенсея», внезапно сказал Саске, «ты должна быть осторожна». Услышав его слова, она тут же перестала нервничать. Ее сердце наполнилось желанием победить. «Ага, не волнуйся, Саске-кун, я сделаю все, чтобы выиграть». Стоящий между двумя девочками Наруто чувствовал себя очень неловко. С одной стороны Карин, с другой Сакура. «Боже мой, за кого мне болеть? Чувствую, что кого бы я ни выбрал, меня в любом случае изобью до смерти». Наруто был готов расплакаться. Карин и Сакура вышли на арену. В их взглядах, устремленных друг на друга, был виден боевой настрой, который превышал даже предыдущих противников. «Нидзи болеет за меня, я обязана победить ее, я не могу подвести Саске-куна». Две девочки, получившие поддержку любимых, были полны энергии. Генма, стоящий между двумя кунайчи, своей шкурой ощущал исходящий от них ужасающий боевой настрой. Он испуганно взглотнул. «Почему-то мне кажется, что такого убийственного намерения не должно быть у нормальных людей. Что произошло между этими двумя?» Он отбросил все ненужные мысли и объявил: «Второй раунд начинается». Как только эти слова были произнесены, две кунайчи достали из своих сумок сюрикены и быстро бросили их вперед. Дзинь. Все они столкнулись друг с другом и упали на землю. Их техники сюрикенов были на одном уровне. Обе девочки нахмурились и, быстро просчитав в голове последующую тактику, пришли к одинаковому выводу и быстро приблизились друг к другу. Бум. Два кулака столкнулись. Карин ничуть не шелохнулась, а вот Сакура невольно отступила на шаг назад. Это показало разницу в их силе. Карин обладала сильным телом представителя клана Узумаки, поэтому в этом аспекте у нее было преимущество. Сакура же стиснула зубы, обдумывая, что она может сделать дальше. Сидящий на трибуне Какаши внимательно посмотрел на их бой, после чего тут же пришел к выводу насчет победителя. Хоть Сакура сейчас и была намного сильнее, чем в оригинале, из-за чего смогла победить Ина и выйти в финал, она все еще уступала Карин. Она находилась в самом начале своего пути по изучению медицинских техник, поэтому для нее практически невозможно выиграть этот бой. Карин же была той, кому Какаши дал свои советы, как развить силы, используя фуиндзюцу и медицинское ниндзюцу. У нее было гораздо больше времени, чтобы глубже изучить все эти техники. Как минимум, она уже научилась использовать скальпель чакры в бою. Две юные кунайчи продолжали свой бой. Сакура лишь почувствовала, как Карин слегка коснулась ее ног, как вдруг она потеряла возможность стоять. Присмотревшись к противнице, она заметила, как на правой руке той сияет голубая чакра, напоминавшая острое лезвие. Это скальпель чакры. Изучая медицинские ниндзюцу, Сакура знала, что некоторые из этих техник можно было использовать и в бою, но для этого нужно было обладать уже высоким уровнем контроля чакры. Ей стало очень горько на душе. Она не ожидала, что Карин уже настолько далеко ушла от нее. «Прости», Сакура улыбнулась Карин, «но в этот раз победа за мной». Она только что перерезала ей ахиллесовы сухожилия, поэтому Сакура больше не могла стоять на ногах. Следовательно, она не могла продолжать бой. Увидев все это, Генма объявил: «Победитель Узумаки Карин. 277. Саске против Гаары». «Прости, Саске-кун, я проиграла», виновато сказала Сакура, смотря на товарища. «Все в порядке, Сакура. Карин действительно сильна», успокоил ее он. Так как они были в одной команде, Саске не собирался обвинять кунайчи в проигрыше. Он понимал, что любому генину сегодня будет грустно от поражения. Ну, кроме Шикамару. Услышав от него столь приятные слова, Сакура немного успокоилась. «Саске-кун самый лучший». В это же время к Нидзи подбежала радостная Карин. «Ты видел, Нидзи, я победила. Поздравляю», Карин улыбнулся он. «Похоже, ты сможешь стать чунином после этого экзамена. Ты тоже был очень силен, Нидзи. Хоть ты и проиграл Джуга, но все увидели твой талант. Судьи обязательно порекомендуют тебя к получению ранга чунина». Кунайчи боялась, что он расстроен, поэтому всячески пыталась приободрить. Только вот Нидзи совсем не переживал. Для него не было важно, сможет он сегодня стать чунином или нет. Так как Тентин или даже не смогли выйти в финал, он решил не расстраиваться, даже если и его самого в итоге постигнет неудача. Неподалеку от остальных Шикамару лениво почесал свой затылок. «Все так стараются, но я не хочу подниматься и идти на арену. Эх, Как же хлопотно. Не ожидал, что действительно дойду до этого этапа. Может просто сдаться, все это вина Асумы. Он порекомендовал нам сдать этот экзамен на Чунина. Если бы не он, я бы сейчас лежал на крыше и наблюдал за облаками. Он лениво зевнул, совершенно не заинтересованный соревнованием. Шикомару, почему ты еще здесь? Следующий поединок твой. Твоей противницей будет Такуна Ичи из Сунагакури, сказал Наруто. О чем ты говоришь? Наруто, меня еще не звали на арену. В этот же момент Генма произнес. Третий раунд, Нара Шикомару против Тимари. Выйдите на арену. Тимари взмахнула своим огромным веером, вызвав сильный порыв ветра. Она запрыгнула на него и скользнула на арену, используя потоки воздуха. Шикомару удивленно поглядел на это, после чего выражение его лица стало ленивее прежнего. Эй, я и так не хотел драться, но моим противником оказалась девочка. Это крайне проблематично. Похоже, неважно, выиграю я или проиграю, меня ждет презрение всех зрителей. Будет проще сдаться прямо сейчас. Увидев, что Шикомару не торопится выйти, Наруто решил помочь ему и толкнул вперед. Иди, Шикомару. Бедный Генин вылетел с трибуны и смешно упал вниз. Это было полностью противоположно элегантному выходу Тимари. Все трибуны заполнились громким освистыванием. Шикомару, постарайся, приободрил друга Наруто. Тот дотронулся до ноющей после падения шеи и пробормотал. Какой же грубый парень, как же хлопотно. Теперь я не могу просто сдаться. Ладно, просто покажу всем хороший бой. Шикомару медленно подошел к своей противнице. Ха, как же не хочется сражаться с женщиной. Выражение лица Тимари сразу заострилось от недовольства. Ты свысока смотришь на женщин? Нет, просто чувствую, что это будет проблематично. ХМПФ. Их битва – это использование знания из учебника шиноби с демонстрированием своего ИК. Использовав оставшиеся после битвы Джуга и Ниджидыры, Шикомару удалось поймать кунаичи в свою технику. Хоть в итоге он и сдался, но смог всем продемонстрировать свое мастерство в тактиках. Какаши чувствовал себя слегка развеселенным, смотря на тот, как этот Генин лениво покидает поле боя. У этого мальчика точно были способы победить, но он сдался, потому что не хотел участвовать в следующих поединках. Он смог доказать свои способности и избавить от последующих хлопот. Гениально, что и ожидалось от сына Шикаку-сэмпэя. Он станет преемником своего отца. Только вот Шикомару не любит лишние проблемы еще больше, чем его отец. Неважно, каким умным является человек, если он не будет усердно работать, ничего не добьется. В конце концов им придется испытать сильную боль, наблюдая, как их товарищи умирают, пока они сами ничего не могут сделать. Тимари яростно посмотрела на фигуру удаляющегося Генина. Сегодня он оставил глубокий след в ее душе. Поединок Канкура и Абурамишина закончился, не успев начаться из-за того, что первый преждевременно сдался. Ему было невыгодно раскрывать все хитрости марионеток перед таким количеством людей. Как только все узнают, какое оружие у него скрыто, ему можно будет попрощаться со своей жизнью. Дело в том, что кукловоды практически полностью полагались на секретное оружие в битвах. Так что этот раунд быстро закончился, перейдя к следующему. Пятый раунд Гаара против Учихи Саске. «Не смей проигрывать, Саске, иначе я не смогу побить тебя в следующем раунде», сказал Наруто. «ХМПФ, не переживай, я ни за что не проиграю», холодно фыркнул Учиха и выпрыгнул на арену. В этот же момент Гаара тоже прыгнул туда. «Смотри, Фугаку, пришла очередь Саске», взволнованно сказала Микото. Фугаку сложил руки на груди и изобразил слабую улыбку на серьезном лице. «Этот мальчишка целый месяц тренировался с Какаши. Хочу узнать, чему он научился», сказал он. «Не говори так, Саске усердно работал. Я знаю, тебе стоит обратить внимание на другое. Какаши сказал, что сегодня что-то должно произойти». «Да, я помню». Взгляд Фугаку снова обратился к стоящему на арене Саске, после чего уголки его губ слегка приподнялись. Хоть Саске и не был сейчас так силен, как Итачи в его возрасте, зато он смог получить детство, которое не отличалось от обычных детей. Это было самым важным для Фугаку. Он с самого детства давил на Итачи, из-за чего его старший сын не мог расти счастливым. «Саске, делай то, чего сам желаешь», подумал про себя глава клана Учиха. Стоящий на арене Гаара холодно смотрел на Саске, явно желая полностью подавить своего противника. Но тот совсем его не боялся, прямо встречая этот убийственный взгляд. «Твоя кровь должно быть будет восхитительной. Жду не дождусь, когда дам попробовать ее своей маме». На лице красноволосого мальчика появилась жуткая, отвратительная улыбка. ХМПФ фыркнул Саске и отошел на некоторое расстояние. Хоть он и не смог видеть бой Гаары на предыдущем этапе, но Какаш рассказал ему о его ужасающей технике песка. «Мне следует держать дистанцию, чтобы оценить ситуацию». Гаара вытащил пробку из своей тыквы, из которой тут же стал высыпаться песок, что покрыл его тело плотной коркой. «Поединок начинается. Это Гаара очень силен. Я даже не знаю, сможет ли Саске победить его», — сказал Ниджи. «Что ты увидел?» — спросила Карин. «У этого мальчика очень много чакры, и по ощущениям она невероятно холодная. Он явно серьезно настроен на убийство своего противника». Саске в опасности испугалась Сакура. «Не нужно сильно переживать, Сакура-чан. Какаши-сенси здесь, так что ничего серьезного произойти не должно. Кроме того, я думаю, Саске сможет победить этого парня», — сказал Наруто. «Я очень надеюсь». Хотя слова Джинчурики немного успокоили Сакуру, в ее сердце все продолжало оставаться некоторое беспокойство. В это время Какаши посмотрел на места для Каге. Время почти пришло. Скоро Орочимару начнет действовать. Он сделал незаметное движение, которое на самом деле было секретным знаком. В эту же секунду, прячущиеся повсюду Анбу пришли в движение. Невидимая большая сеть медленно стала накрывать все вокруг. Хайта и Югая возглавляли два отряда у ворот Конохи. Какаши Сэмпай сказал, что сегодня будет вражеское вторжение, но не сказал, где именно, — пробормотал Хайта. «Приблизительное время почти пришло. Давай просто ждать». «Хорошо». В другой части деревни Тен завел свой отряд, патрулируя местность. На небольшую секунду по всей деревне появилась холодная аура боеготовности всех Анбу. Недалеко от Конохи собрались шиноби Сунагакури и Атагакури. Они ожидали сигнала Орочимару, чтобы начать действовать, согласно плану.